3. Китаец колдовал у очага. Нет, он на самом деле колдовал, во всяком случае, никак иначе его танцы вокруг огня я назвать не мог. Все эти приседания, взмахи руками, повороты под заунывный бубнёж себе под нос. Так северные шаманы духов призывают, я в каком-то фильме видел. Правда, у них еще бубны были, а у этого ничего такого нет. Я кашлянул, китаец остановился лицом ко мне и улыбнулся. «Здравствуй, господин Алекс». «Здравствуйте», — произнес я больше на автомате, чем понимая, что говорю, потому что в данный момент мой мозг отключился от удивления. «Что тебя сюда занесло?» — продолжил китаец, и я увидел у него в руке большую деревянную ложку. «Есть мы с подругой хотим». Я сам не понял, как назвал Марту подругой, но решил, что так тому и быть. Для меня, во всяком случае. Давно не ели. Это было совсем не то, что я хотел сказать, но попытки выдавить из себя что-то другое ни к чему не привели. Все слова были только о еде. «Так зови сюда, профессор Марту, будем обедать». Китаец улыбнулся, и в его второй руке появилась деревянная же миска. «Колдун», — снова подумал я и отправился за Мартой. Обед затянулся надолго. Я даже не предполагал, что рисовая каша на воде, хлеб и травяной отвар могут быть такими вкусными. Мама обычно рис варила на молоке, еще и сахар добавляла. А сам я с ним только плов ем, да суши или роллы. Непривычен он для меня. Я больше гречку люблю, ну и горох. Но их можно только дома, в России поесть. А дома я бываю очень редко. Работа, чтобы ее черти съели. А еще странным оказалось то, что в процессе еды мы разговаривали о чем угодно, но не о том, как попали в этот мир и что ищем. Просто болтали о погоде, о том, что происходит вокруг, как живут люди. Марта вообще засыпала нашего хозяина, так я начал называть китайца про себя, вопросами о быте, церемониях и прочих подробностях жизни в Китае. Тот отвечал, улыбаясь, отчего морщинки вокруг его глаз складывались в странные узоры, похожие на треснувший на озере лед. Когда, наконец, обед закончился, я поблагодарил хозяина, поднялся и произнес. «Наверное, нам пора. Еще надо найти место, где переночевать можно будет. Да и понять нужно, что делать дальше». «Как что делать?» — спросил хозяин. «Искать? Вы же ищете?» «Ищем», — хором подтвердили мы с Мартой. «Ну так и ищите», — хозяин улыбнулся. «Вам нужно озеро. То, что вы ищете, связано с ним. Найдете озеро, найдете разыскиваемое». Опять загадки. Я нахмурился и посмотрел на Марту, которая явно что-то просчитывала в уме. «А точно сказать, где это озеро и сколько до него добираться, кто-то может?» «Может», — кивнул хозяин. «Я могу». «Извините, я чуть не выругался, но вовремя себя остановил. А почему тогда вы сразу не скажете?» «Это ваша цель, ваше желание», — ответил он. «Я свои уже исполнил». «Подождите», — остановила нас Марта. «Скажите, вот, по вашим словам, недалеко есть деревня, так?» «Так», — кивнул хозяин. «А рядом с деревней есть родник, так?» «Так», — снова кивнул он. «А куда этот родник впадает? Он же должен либо в реку впадать, либо в озеро». «Молодец, профессор Марта!» — хозяин улыбнулся и показал на выход из пещеры. «Если пойдете по той тропе, по которой я поднялся, то к вечеру выйдете к деревне. Там найдете старого Лю, скажете ему, что вас Ху прислал». «Лю — победитель, а Ху — долгожитель», — Марта повернулась ко мне. «Запомни». «Запомнил», — я улыбнулся. «Но мы ведь можем сразу к озеру пойти». «Ночью нельзя. Ночью лес волки и медведи. Днем спят. Идти только когда светло. Хозяин внезапно заговорил так, как говорили китайцы на рынке в родном Нежнине, ломая и коверкая слова. «Да, хорошо», — я кивнул и, пародируя хозяина, добавил. «Идти только днем, ночью спать». Тот рассмеялся и кивнул мне в ответ. Марта перевела взгляд с хозяина на меня и тоже рассмеялась.